Глава 29. Миф об Адонисе. Зрелище ежегодного изменения лица Земли во все времена производило на людей огромное впечатление и заставляло их размышлять над причинами столь грандиозных и чудесных превращений. Их любопытство было не лишено корости, ибо даже дикарь не может не осознавать, насколько тесно его собственная жизнь связана с жизнью природы. Ведь те же самые процессы, которые заставляют реку замерзать, а землю лишаться растительного покрова, могут угрожать смертью и ему. На определенной ступени развития люди, вероятно, стали воображать, что средства предотвращения угрожающей им опасности находятся в их собственных руках, и что с помощью искусства магии они могут ускорять или же замедлять смену времен года. Поэтому они совершали церемонии и произносили заклинания, чтобы заставить падать на землю дождь, светить солнце, размножать зверей и произрастать плоды земли. Со временем постепенный прогресс науки, рассеявший так много близких сердцу человека иллюзий, убедил наиболее мыслящую часть человечества, что смена лета и зимы, весны и осени, является не просто результатом магических обрядов, что в ее основе лежит более глубокая причина. Ею управляет более могущественная сила, и что это – результат работы, идущей за кулисами изменчивой природы. Тогда люди стали рисовать себе рост и увядание растительности как результат возрастания или убывания силы существ божественного порядка. Богов и богинь, которые на манер людей рождались и умирали, вступали между собой в брак и производили на свет потомство. Таким образом, древняя магическая теория времен года была вытеснена. Вернее, она была дополнена теорией религиозной. Ибо хотя теперь люди стали относить изменения годичного природного цикла главным образом за счет изменений, происходящих с божествами, они тем не менее продолжали думать, что совершая магические ритуалы, могут помочь Богу, который являлся источником жизни, в его борьбе с противостоящим принципам смерти. Они воображали, что могут укрепить его убывающие силы и даже возродить его к жизни. Церемонии, которые они с этой целью соблюдали, были по существу своему инсценировками природных процессов, которым они хотели содействовать в соответствии с известным принципом магии, состоящим в том, что любого желаемого эффекта можно достичь путем простого подражания ему. И так как теперь они объясняли колебания роста и увядания, размножения и распада бракосочетанием, смертью и воскресением богов, их религиозные или скорее магические мистерии вращались в основном вокруг этих тем. Мистерии эти инсценировали плодотворный союз сил плодородия, печальную смерть как минимум одного из божественных супругов и его радостное воскресение. Так религиозная теория сочеталась с магической практикой. Такое сочетание встречается в истории не так уж редко. Действительно, немногие религии сумели полностью выпутаться из сетей древней магии. Несовместимость двух противоположных принципов, на которых основывались такого рода мистерии, как бы глубоко она ни беспокоила философа, редко занимает ум рядового человека, который едва ли даже отдает себе отчет в ее существовании. Для такого человека важно действовать, а не анализировать мотивы своих действий. Если человечество всегда было бы последовательным и мудрым, история не являлась бы длинной хроникой глупостей и преступлений. Из изменений, которые приносят с собой времена года, в умеренной полосе наиболее впечатляющими являются изменения, связанные с жизнью растительности. Влияние смены времен года на животных не столь очевидно. Естественно, что в магических мистериях, призванных изгнать зиму и возвратить лето, основной упор делается на растительный мир, и что деревья и растения играют в них более важную роль, чем животные и птицы. Хотя обе формы жизни, растительное и животное, еще не отделились одна от другой в умах тех, кто эти церемонии соблюдал. Их участники и в самом деле, как правило, верили, что животный и растительный мир связаны между собой даже теснее, чем это есть на самом деле. Соответственно, они часто объединяли инсценировку возрождения растительного мира с реальным или символическим половым актом для того, чтобы одновременно содействовать размножению плодов, животных и людей. В их глазах закон жизни и размножения, как растений, так и животных, был един и неделим. Жить и порождать жизнь, питаться и производить на свет потомство – вот первичные потребности людей прошлого. И до тех пор, пока существует мир, они останутся первичными потребностями людей. Можно прибавить многое другое для того, чтобы обогатить и украсить человеческую жизнь, однако без удовлетворения этих первичных потребностей человечество прекратит свое существование. Поэтому обеспечение пищи и потомства было главной целью, которую преследовал человек, совершая магические ритуалы, для того, чтобы с их помощью регулировать смену времен года. По-видимому, наиболее широко и торжественно эти ритуалы совершались в странах восточной части Средиземноморского бассейна. Народы Египта и Западной Азии представляли ежегодное увядание и возрождение жизни, особенно растительной жизни, которую они отождествляли с каким-то богом Осирисом, Таммузом, Адонисом и Аттисом, ежегодно умирающим и вновь возрождающимся. Названия и детали этих ритуалов в разных местах менялись, но сущность их оставалась той же. Теперь нам предстоит рассмотреть обычаи предания смерти и воскресения этого многоименного, но неизменного по своей природе восточного божества. Начнем с Таммуза или Адониса. Культ Адониса существовал у семитских народностей Вавилона и Сирии, и греки позаимствовали его у них еще в 7 веке до нашей эры. Настоящее имя божества было Тамус. Имя Адонис происходит от семитского слова «Адон» — «Господин», «Господь» — уважительная форма обращения к нему верующих. Греки, однако, плохо поняв его смысл, превратили эту форму обращения в имя собственное. В вавилонской религиозной литературе Тамус фигурирует в качестве юного супруга или любовника Иштар, великой богини-матери, олицетворяющей воспроизводящие силы природы. Хотя намеки на их связь как в мифе, так и в ритуале туманы и фрагментарны, из них мы узнаем, что каждый год Тамус покидал светлую землю и спускался в мрачный подземный мир, и каждый год его божественная возлюбленная отправлялась на поиски бога в землю, откуда нет возврата, в жилище темноты, где дверь и засов покрыты пылью. На время ее отсутствия прекращалось действие любовной страсти. Люди и животные словно забывали о необходимости воспроизводства своего вида, и все живое находилось под угрозой вымирания. Спаривание во всем животном мире было так тесно связано с Иштар, что оно возможно было исключительно при ее содействии. Поэтому посланник великого бога Эа отправлялся с поручением освободить эту богиню, носительницу столь важной функции. Суровая царица дьявольского края Аллату, или Ереси Кигал, неохотно разрешала окропить Иштар живой водой и отпускала ее в верхний мир. Вероятно, вместе с ее возлюбленным Тамузом, с возвращением этих божеств, связывалось возрождение природы. Некоторые вавилонские гимны содержат заупокойные песнопения по Тамузу. Этот бог сравнивается с быстро увядающими растениями. Тамариск, что умирает от жажды в саду, чья крона в поле не принесла ни одного цветка, ива, что не насытилась вдосталь водой, ива с вырванными корнями, растение, которое умирает от жажды в саду. Смерть Тамуза под пронзительную музыку флейт ежегодно оплакивалась мужчинами и женщинами приблизительно в середине лета, в месяце, названном по имени бога Тамузом. По-видимому, над изображением мертвого бога эти люди распевали погребальные песнопения. Само же изображение они омывали чистой водой, смазывали маслом и облачали в красную мантию. В воздух в это время поднимались пары фимиама, чтобы острый аромат взбодрил спящее чувство бога и пробудил его от смертельного сна. В одной из этих траурных песен, носящей название «Стенание флейт по Тамузу», мы, кажется, еще улавливаем голоса певцов, затягивающих грустный припев, и как бы издалека до нас доходят рыдающие звуки флейт. «Когда он исчезает, она поднимает плач. О, мое дитя! Когда он исчезает, она поднимает плач. Мой дому! Когда он исчезает, она поднимает плач. Мой чародей-жрец! Когда он исчезает, она поднимает плач у великолепного кедра, пустившего корни на просторе. В Иоанне, сверху и снизу, она поднимает плач. Она поднимает плач, подобный плачу семьи по хозяину. Она поднимает плач, подобный плачу города по владыке. Ее стенание — это стенание о растении, которое не растет на грядке. Ее стенание — это стенание о силе, которой наливается колос. Ее спальня — это владение, которому не дать прироста. Утомленная женщина, утомленный и чахлый ребенок. Она стенает о большой реке, у которой не растет ни одной ивы. Она стенает о поле, в котором не растет ни хлеба, ни растений. Она стенает о водоеме, в котором не плодится рыба. Она стенает о зарослях, в которых не растет камыш. Она стенает о лесах, в которых не растут тамариски. Она стенает о диких местах, где не растут кипарисы. Она стенает о чаще древесного сада, что не дает ни меда, ни вина. Она стенает о лугах, на которых не растут растения. Она стенает о дворце, из которого ушло долголетие. Трагическая история и грустные обряды в честь Адониса известны нам больше из описаний греческих авторов, нежели из фрагмента вавилонской литературы или краткого упоминания пророка Иезекииля о том, что он видел жительниц Иерусалима, оплакивающими Тамуза у северных ворот храма. Отразившись в зеркале греческой мифологии, это восточное божество предстает перед нами в виде прекрасного юноши, которого полюбила богиня Афродита. Когда Адонис был младенцем, богиня спрятала его в ларец, который она передала в хранение царицы подземного мира Персефоне. Но когда Персефона открыла ларец и увидела красоту ребенка, она отказалась вернуть его Афродите, хотя богиня любви самолично спустилась в ад, чтобы выкупить свое сокровище из царства смерти. Спор между богинями любви и смерти был разрешен Зевсом, который постановил, что Адонис одну часть года проводил с Персефоной в подземном мире, а другую с Афродитой на земле. В конце концов, прекрасный юноша во время охоты был убит вепрем или ревнивым Аресом, который превратился в вепря для того, чтобы устранить своего соперника. Горько оплакивала Афродита смерть своего возлюбленного. В этом варианте мифа спор между Афродитой и Персефоной за обладание Адонисом подобен борьбе между Иштар и Аллату в царстве мертвых. В то время как решение Зевса о том, что одну часть года Адонис должен проводить под землей, а другую на земле, является просто-напросто греческой версией ежегодного исчезновения и появления Тамуза.